Глава 19. Пробуждение было тяжелым. Меня будто обухом по голове огрели. В ушах до сих пор звучали последние слова ведьмы. И она была права. После всего того, что я имел в прошлой жизни, эта жизнь была дном. Но я не я, если снова не поднимусь. Я позавтракал и позвонил Даше. Они с гувернанткой уже подъезжали к городу, поэтому вызвал такси, вышел из дома и направился к дороге. Когда подъехал к вокзалу, то они уже ждали меня в зале ожидания. «Костик!» — бросилась мне навстречу Даша и крепко обняла. Мария Ильинична тоже обрадовалась, увидев меня, но лишь скромно поздоровалась. Первым делом мы пошли в кафе, где я их накормил. Сестренка умяла все, что принесли, а гувернантка скромно попила чай с кексом. Даша была рада выбраться из имения, поэтому болтала без умолку, рассказывая о дедушке, овцах, белке, которую она подкармливает, и еще много о чем. Затем принялась расспрашивать о моей жизни. «Дедушка сказал, что ты много денег заработал. Я могу, кроме одежды, купить себе еще и куклу?» — осторожно спросила она, когда мы вышли на улицу и направились к торговому центру. «Конечно, можешь», — кивнул я и мельком взглянул на Марию Ильиничну. «Эта девушка мне определенно нравилась. Интересно, у нее есть кто-нибудь?» «Мария Ильинична, вот вы постоянно с Дашей. Может, вам нужен отдых? Не хотите взять отпуск и провести его с любимым человеком?» Как бы невзначай спросил я. «Нет, не хочу. Даша мне совсем не в тягость. Да и нет у меня никакого любимого человека», — еле слышно ответила она, и я не смог сдержать улыбки. В это время Даша приметила магазин игрушек и потащила меня к нему. Кроме куклы, я ей купил еще много различных игрушек и развивающих игр. Сейчас у меня были деньги, поэтому мог себе это позволить. Потом мы зашли в магазин детской одежды. Пока Даша с Марией Ильиничной примеряли наряды, я позвонил Владу. «Здорово, Костя. Пропуска пока нет. Может, в понедельник что-нибудь появится?» «Привет, Влад. Я не по этому поводу звоню. Хочу предупредить, что меня отправляют на соревнования, поэтому в город вернусь только в конце недели». «Хреново! У нас и так уже никого не осталось. Надо срочно набирать еще магов, а то не сможем хорошо зачищать разломы». «Зато Сириус обрадуется, уверен. Они очень недовольны своим нынешним положением», — усмехнулся я. «Да, так и есть. На Потапа жалко смотреть, совсем осунулся. Думаю, скоро Сириус прекратит свое существование. На их место быстро придут другие». «Ты прав, разлом — идеальное место для практики. Вон топор почти не использует магию, всех убивает своими боевыми топорами. Короче, не задерживайся на своих соревнованиях. Желаю размазать всех по стенке». «Спасибо, постараюсь», — ответил я и отключился. Между тем Даша уже выбрала себе наряды, и мы направились к кассе. На обратном пути я напомнил Марии Ильиничне, что она мне может звонить по любому поводу и даже без повода. Девушка зарделась и кивнула, потупив глазки. Я проводил их до вокзала и посадил на поезд. Даша долго махала мне рукой, облизывая леденец на палочке. Возвращаться в академию не хотелось, так как через 2 часа уже должен был открыться подпольный клуб, в котором я сегодня снова намеревался подзаработать. Поэтому сел на троллейбус и поехал в самый большой оружейный магазин города. Я не хотел покупать арбалет, так как стоил он дорого, но мне нужно было знать его устройство, чтобы я смог воспроизвести. Сложность в создании призрачного оружия состояла в том, что нельзя было просто заказать себе то, что хочешь. Обязательно надо было в точности, до мельчайших подробностей сначала воспроизвести в своей голове, а уже оттуда, наложив заклинание, сформировать его. Когда зашел в оружейный, то поразился огромному выбору всевозможного оружия и доспехов. Чего здесь только не было. От обычного лука со стрелами до высокоточного снайперского оружия. Теперь я знал, куда приходить перед тем, как учиться создавать новое оружие. По огромному залу с витринами не спеша прохаживались мужчины, внимательно изучая содержимое стеклянных стоек. В дальнем углу был небольшой тир, в котором можно было опробовать то оружие, которое вознамерился купить. Там продавец показывал молодому человеку, как заряжать револьвер. Увидев стеллаж с арбалетами, я прямиком направился к нему. Когда подошел ближе, то понял, что некоторые арбалеты были оснащены не хуже, чем снайперские винтовки. Я почти вплотную подошел к стеклянной дверце и принялся изучать тот, что мне понравился больше всего. Ко мне тут же подбежал один из продавцов и предложил: «Вам обязательно нужно взять его в руки, иначе не поймете, ваше это оружие или нет». Он отыскал нужный ключ, открыл дверцу и достал тот самый арбалет, который я изучал. «Возьмите и, как говорится, примерьте», — протянул он мне его. Я аккуратно взял и понял, что арбалет довольно тяжелый, зато в руки лег, как влитой. «Если вы охотник, то вам идеально подойдет такое оружие. С ним вы никогда не промажете, и ни один медведь или монстр не уйдет живым», — принялся расхваливать продавец. «Хочу попробовать его в деле», — сказал я и кивнул в сторону тира. Оттуда доносились звуки выстрелов. «Конечно, конечно, я только болты к нему достану», — ответил он и торопливо зашагал к прилавку, за которым на полках высились коробки со всевозможными пулями, патронами, стрелами и болтами. Когда я дошел до тира, прежний стрелок уже отстрелялся и с довольным видом шел к кассе, любуясь револьвером. Продавец догнал меня и показал, как заряжать арбалет. «Цельтесь в самую дальнюю мишень. Уверен, вы не промажете». Продавец указал на черные, еле заметные кружки в самом конце тира. Вокруг было много различных мишеней, расположенных на разных расстояниях. Некоторые были сделаны в виде зверей, другие — в виде монстров, но большинство — это черные кружки в диаметре не больше 5 сантиметров. Я прицелился и выстрелил. Болт вылетел с щелчком и за секунду добрался до мишени. Мы с продавцом подошли к мишени, и я увидел, что попал ровно в центр кружка, который был еле заметен вдали. «Хороший арбалет», — похвалил я. «Еще бы! Один из самых лучших!» — заверил продавец. «Сколько стоит?» 12 тысяч, — ответил продавец и выжидательно уставился на меня. А я чуть не выругался, когда услышал цену. 12 тысяч! Он что, из золота сделан? Что за дикие цены? Это же просто кусок дерева, немного металла. Откуда 12 тысяч?» Еще раз окинув взглядом арбалет, я тяжело вздохнул и вернул его продавцу. «А как-нибудь в следующий раз куплю». Я вышел на улицу и направился в ближайшее кафе. Мне очень понравился арбалет, но я не мог себе его позволить. Как же надоело это безденежье! Я должен во что бы то ни стало вылезти из нищеты. И начну я, пожалуй, с того, что верну имущество своей семьи. Во-первых, это земля. Я должен выкупить ее обратно и грамотно использовать, чтобы она приносила постоянный доход. Во-вторых, ткацкая фабрика. С ней вообще никогда не было никаких проблем. Люди носят одежду, занавешивают окна, вытирают салфеткой, спят на простынях. Ткани нужны всем и всегда. Также мне бы хотелось, чтобы дед и Даша снова жили в особняке. Однако здесь сложность заключалась в том, что Горин не хотел его продавать. По крайней мере, сейчас. Возможно, в будущем мне удастся с ним договориться. Ну или с его наследниками. Я вызвал такси и поехал в подпольный клуб. Когда подошел к двери, то увидел, что зрители только начали собираться, а ринг отмывала уборщица. Судья увидел меня с балкона и махнул рукой, чтобы я к нему поднялся. «Приветствую, Григорий Архипович», — поздоровался я, когда поднялся на балкон. «Здравствуй, Костя, а где же Никита?» Он посмотрел вниз и обвел взглядом рассаживающихся людей. «Он приболел, поэтому не придет сегодня», — «А, ну пусть выздоравливает. Слушай, тебе повезло. Сегодня будешь в паре с магом желтого ранга». «Хорошо, но и с оранжевым не прочь сразиться», — пожал я плечами. «Это ты зря. Все-таки сначала надо подняться до оранжевого, а не рисковать жизнью. Вместе с рангом увеличивается не только магическая сила, но и тело становится более выносливым. Раны, ушибы, переломы — все быстрее заживает и восстанавливается. У нас в клубе было только два смертельных случая. И больше не надо. А все потому, что я стараюсь ставить равных противников. Кстати, вон там у барной стойки сидит твой противник в желтом плаще». «Хорошо. Какие мы по счету?» — спросил я. «Через 10 минут начнем». Я кивнул, спустился с балкона и подошел к барной стойке. Мой противник был примерно моего возраста, худощавый, с кнопкой черных вьющихся волос и огромным шрамом на правом предплечье. Я знал, что зачастую такие травмы получают маги металла. Ну что ж, посмотрим, прав я или нет. Как и сказал судья, через 10 минут он объявил о первой паре. «Константин и Железный Воин! Желтый ранг!» Я чуть в голос не рассмеялся, услышав прозвище своего соперника. Он похож скорее на цыпленка. Однако тот, горделиво задрав голову и выпятив грудь, направился к рингу. «Интересно, он хоть раз выигрывал?» Мы взобрались на ринг и встали друг напротив друга. «Слышь, ты свою жизнь застраховал?» — спросил противник, оглядев меня с ног до головы. — «Зачем? Моей жизни ничего не угрожает?» — спокойно ответил я. — «Уже угрожает», — злорадно ухмыльнулся он. А в это время прозвучал гонг и включился купол. Цыпленок откинул подол плаща и показал поистине гигантский меч. Я с трудом представлял, как такой хиляк может им управлять. Наверняка тот его к земле клонит. Однако это был обманный маневр. Пока он пытался отвлечь меня от демонстрации меча, второй рукой метнул острое лезвие, которое удлинилось на глазах и полетело мне прямо в голову. Я выставил перед собой руку в перчатке. Лезвие ударилось и отлетело в сторону. Цыпленок досадливо сморщился и, обнажив меч, направился в мою сторону. К моему удивлению, меч он держал так, будто тот и не весил ничего. «Отрублю тебе сначала руки, затем ноги и напоследок голову», — пригрозил он, размахивая мечом и медленно приближаясь ко мне. «Да ты мечтатель!» — усмехнулся я и пошел ему навстречу. От удара двух мечей на пол посыпались искры. Через пару минут я должен был признать, что цыпленок хорошо владеет своим оружием и чувствует его. Но ему все равно было далеко до меня, поэтому вскоре я выбил меч из его рук. Тот с грохотом упал на пол и тут же уменьшился до размеров кинжала. Оказывается, цыпленок с помощью своей магии увеличил его в размерах, но по факту меч весил, как кинжал. «И это все? Иди подбери свой ножичек! А то мне самому как-то неловко такого недотепу побеждать!» — усмехнулся я. Цыпленок весь раскраснелся и, что-то зло бормоча под нос, закидал меня лезвиями, которые доставал из кармана. На этот раз я сформировал щит и отбил атаку. «Сдавайся, цыпленок, или сам сейчас останешься без головы!» — пригрозил я, когда мне надоело прикрываться от бесконечных лезвий. И куда он столько запихал? «Железный воин никогда не сдастся!» Он весь запыхался и тяжело дышал, но продолжал отправлять в меня лезвие. «Ну и дурак!» Я подбежал к нему и со всего размаху ударил кулаком в призрачной перчатке. Цыпленок отлетел в сторону, упал и с криком схватился за скулу. Я подошел к нему, приставил острие меча к груди. Тот попытался вырваться, но я лишь усилил нажим. «Не убивай меня, у меня мама старенькая», — жалобно произнес он и вытер слезы рукавом. Я не успел ничего ответить, как в это самое время купол выключился и прозвучал гонг. «Бой окончен! Победил Константин. Его выигрыш составляет 700 рублей, — объявил судья. Убрав меч, я отошел от хнычущего противника, на лице которого расползся синяк. Бой принес мне всего 700 рублей. Оно и понятно, противник был слабый, поэтому зрителям не хватило эмоций. Уже хотел спуститься с ринга, как вдруг один из зрителей привстал и крикнул. «Заплачу 2000, если этот боец сразится с магом оранжевого ранга! Вне зависимости, выиграет он или проиграет!» Толпа одобрительно загудела. Похоже, это предложение им понравилось. В это время из динамиков зазвучал голос судьи. «Константин, а вы согласны с этим условием?» Я повернулся к балкону и кивнул, так как был рад возможности еще подзаработать. «Добавляю сверху 1000 рублей. Кто-нибудь с оранжевым рангом хочет сразиться с Костей?» Судья привстал и оглядел зал. После минутного ожидания из-за стола в середине зала поднялся маг в бордовом бархатном костюме и направился к рингу. Он на ходу снял пиджак, под которым оказалась броня из кожи марийского варана. На вид ему было около 30, но виски уже тронула седина. Первым делом маг подошел ко мне, протянул руку и представился. «Владимир». «Константин», — я ответил на рукопожатие. «Видел тебя в бою, поэтому уверен, что сражение будет жарким. То, что надо, чтобы побольше заработать. Так как у тебя желтый ранг, то я постараюсь бить аккуратно. Мозги тебе еще понадобятся». Он скривил губы в недоброй ухмылке. «Позаботься лучше о своих», — в ответ улыбнулся я. Когда магический купол накрыл ринг, он первым атаковал воздушным кулаком. Я успел увернуться, но удар был такой силы, что даже купол вздрогнул. «Надо быть осторожней, а то мои мозги в большой опасности». Мурашки, кстати, уже носились вверх-вниз по спине. Можно подумать, я и сам не понимал, чем мне грозит спарринг с опытным умелым магом. То, что я побеждал в предыдущих боях, прежде всего говорит не о моих суперспособностях, а скорее о неудачах моих соперников. — А ты молодец, думал, пропустишь удар. А вновь со своей дебильной ухмылкой проговорил Владимир и, резко взмахнув, отправил в меня клинок. Я выставил призрачный меч, и воздушный клинок ощутимо ударил по нему. Наконец-то достойный противник. Я ринулся к Владимиру и заработал мечом. Тот не растерялся и атаковал меня с разных сторон воздушными ударами и клинками, которые я успешно отбивал, и все ближе подбирался к магу, который медленно отступал. Вскоре я так вошел в раж, что не замечал ничего, кроме мерцания призрачного меча и встревоженного взгляда противника. У меня не было возможности раньше показать свои навыки фехтовальщика, поэтому сейчас я отрывался на славу. Одно было плохо — меч начал понемногу испаряться. Правда, еще 2 недели назад он бы уже пропал, но сейчас держался. Получается, я все-таки увеличил свою духовную силу, хотя сам этого пока не замечал. Между тем Владимиру уже не было так смешно, как в самом начале. Когда я приблизился к нему вплотную, он беспрестанно бил меня воздушным кулаком, который я успешно отбивал щитом или мечом. 2 раза он по касательной попал мне по голове, но призрачный шлем выдержал удары, а я почти ничего не почувствовал. Отбив очередной удар, я занес над противником меч, который в эту же секунду растаял. Осталась лишь поднятая вверх рука в призрачной перчатке. Ужас в глазах Владимира сменился радостью, и тонкие губы тут же растянулись в мерзкой ухмылочке. «Сдавайся, слабак! Твоя магия ни на что не годится! Всегда знал, что призрачное оружие — самая бесполезная магия. Никогда не знаешь, когда ее можешь лишиться?» Я видел, что он тоже устал и сильно замедлился, однако у меня в рукаве было еще много сюрпризов. Одно из них — копье. мог бы сформировать его сейчас, и этим бы закончился бой. Но теперь я знал, что чем дольше и напряженнее битва, тем более щедрыми становятся зрители. Ну что ж, наслаждайтесь и доставайте кошельки. Чтобы дать фору Владимиру, я отбежал обратно, на свою сторону ринга. К его чести, он не стал бить меня в спину, а дождался, когда я приготовлюсь отразить нападение. «Надеюсь, ты не настолько выдохся, чтобы отправлять в меня только свои слабенькие удары. Давай же устроим настоящую, эпичную битву. Нам обоим это выгодно», — предложил я. «Ты слишком слаб для эпичных битв, но если так хочешь, то так и быть, сделаю тебе больно». В голосе Владимира слышалась злоба. Наверное, потому что бой идет не по его плану. Хотя, признаться честно, я знал, на что способны маги воздуха, поэтому не ожидал, что он так близко подпустит меня к себе. Тут было два варианта. Либо маг из него был так себе, либо он не хотел показывать, на что способен. Я скорее склонялся к первому варианту. Ранги не всегда говорили о мастерстве и умениях мага, а скорее о его внутренней силе. Остальное зависело от того, сколько времени он тратит на тренировки и постигает ли новые заклинания и техники. Между тем Владимир поднял руки вверх и сотворил заклинание, отправил его в меня. Это был вихрь, который с каждой секундой лишь ускорялся. Я выставил перед собой щит, пригнулся и приготовился. Вихрь домчался до меня и начал затягивать, чтобы потом вышвырнуть обратно. Это было очень опасно, ведь удар мог быть такой силы, что переломал бы мне все кости. Я пригнулся и схватил щит двумя руками. Зрители тем временем застыли, наблюдая за происходящим. Некоторые мужчины привстали со своих мест, а женщины прижимали руки к груди и с ужасом смотрели на то, как вихрь неумолимо движется на меня. Я уже решил, что сглупил, дав магу возможность создать такое сильное заклинание. Но как только вихрь добрался до щита, так сразу же пропал. Для всех это было такой неожиданностью, что по залу прошел возмущенный гул. «Эй, ты что сделал?» — закричал Владимир. «Ничего, думал, это ты его отозвал», — ответил я и не соврал. Я тоже не понимал, что случилось, пока взгляд не упал на щит. Неужели он так может? Получалось, что он не только способен отразить стрелы или огненные шары, но и мог останавливать ветер, созданный с помощью заклинания. Интересно, а Ефим Прохорович об этом знает? «Убери щит, а то бой нечестный!» Похоже, противник тоже догадался, в чем дело. «Почему это нечестный? Это всего лишь призрачный щит, который я создал сам. Впрочем, как и это копье». Сформировав копье, я бросился на мага, который снова пытался отбиться воздушными ударами. На этот раз я пропустил удар по левой руке, и та повисла плетью. Надо было действовать быстро, а то еще один удар мог нокаутировать меня. Я не знал, насколько прочна броня мага, поэтому поостерегся бить в грудь. Зато со всей силы вонзил острие копья в его бедро. Острие призрачного копья с легкостью прошло сквозь кожу марийского варана. Владимир заорал дурным голосом и тут же поднял руку. Из глубокой раны на пол потекла кровь. Купол выключили, и к помосту ринулись лекари, а судья заявил. «Победил Константин! Его выигрыш составляет 3500 рублей!» Я был рад, что заработал столько денег, но больная рука меня напрягала. Мне же завтра нужно было выступать на соревнованиях, а рука совсем не слушалась и болела. Оказав помощь Владимиру, лекари подошли ко мне. Они прилепили артефакт в виде серебряного овала и подвесили руку с помощью повязки. «Да завтра пройдет?» — с надеждой спросил я. «Конечно, просто сильный ушиб. Артефакт поможет восстановиться», — заверил лекарь. Я спустился с ринга, сел у барной стойки и, заказав выпивку, позвонил преподавателю. «Алло, Костя?» Он явно не ожидал моего позднего звонка, поэтому был насторожен. — Ефим Прохорович, а вы знали, что с помощью щита можно остановить вихрь? — Какой еще вихрь? — не понял он. — Магический, созданный с помощью заклинания. — Ерунда какая-то! Ты еще скажи, что с помощью щита можно остановить дождь или солнечный свет! Абсурд! Призрачные оружия заменяют обычные. Ты смог бы остановить вихрь обычным щитом? — Нет, но... — То-то и оно! А где ты вообще нашел такой вихрь? — Неважно. Ну ладно, потом поговорим. Я поспешно выключил телефон, потому что в это время заговорил судья. — Следующая пара. Всева... — Минуточку, господин судья, вы меня слышите? Из-за стола встал тот же самый мужчина, что предложил 2000 за бой с магом оранжевого ранга. — Что вы хотели? Только быстро, не задерживайте остальных. Судья явно был недоволен. — Плачу 5000, если этот боец сразится с тем, у кого красный ранг, — ответил он и ткнул в меня пальцем. Я в это время пытался сжать непослушные пальцы больной руки. Артефакт явно помогал, но очень медленно. Когда услышал предложение мужчины, то чуть не подавился коньяком, который успел отпить. С одной стороны, оно было заманчивое. С другой, красный ранг меня явно одолеет, тем более сейчас. «Плачу 5000, вне зависимости от победы или поражения», — продолжил мужчина, не спуская с меня взгляда. 5000. Целых 5000 просто за участие в бою. Согласиться или нет?»